Проявление вины во взрослом возрасте. Если вы росли под влиянием чувства вины, то можете испытывать это чувство в различных вариантах. Первое и самое распространенное проявление чувства вины – это ощущение неадекватности, ущербности, ощущение того, что вы ничего не заслуживаете. Вы чувствуете, что недостойны лучшей участи. Бывает даже так. Если с вами произойдет несколько хороших событий подряд, вы ощутите неожиданный дискомфорт. Вы почувствуете, что не заслужили этого, и, возможно, предпримите что-то по выведению самого себя из строя, чтобы заставить хорошие события прекратиться. Дело в том, что вы заслуживаете всех тех хороших вещей, которые достаются вам, если ваш ум сфокусирован на том, чего вы хотите, и отстранен от того, чего не хотите. Ощущение неадекватности, ущербности, того, что вы ничего хорошего не заслуживаете, часто выражаются словами «я недостаточно хорош для этого». Некоторые психологи называют это «боязнью успеха». Ваша глубинная низкая самооценка вызовет в вас чувство дискомфорта из-за любого достижения, противоречащего вашим самоограничивающим представлениям о себе. Очень часто люди упорно работают, стремясь добиться успеха. Они тратят на это долгие часы и приносят величайшие жертвы. Но что-то начинает портиться, как только цель становится близка. Осознанно или неосознанно, люди пытаются срубить сук, на котором сидят. Торговый работник, почти договорившийся о сделке, попадает в автомобильную аварию. Юрист, отправляющийся подписать важный контракт, оставляет в такси свой портфель с единственной его копией. Многие в попытке избежать дискомфорта, вызванного успехом, противоречащим внутренним представлениям о своей бесполезности, начинают пить, употреблять наркотики или заводить странные связи. Второе взрослое проявление чувства вины – это деструктивная самокритика или поведение, направленное на самопоражение. Если ребенка критиковать в период его формирования, он очень скоро научится критиковать самого себя и будет делать это всю свою жизнь. Мы нередко слышим, как люди говорят: «Я всегда опаздываю», «Я совершенно не умею справляться с цифрами» или «Мне это не дано». Они постоянно закрепляют отрицательные идеи, которые в действительности не имеют никакой или почти никакой почвы. Они повторяют то, что слышали в свой адрес от других, и, делая так, превращают такие слова в свою реальность. Ваше подсознание принимает все сказанное вами о вас самих за чистую монету. Если вы непрерывно себя критикуете, ваше подсознание воспримет эти слова как команды. Последующие слова и действия сформируют привычку, сообразующуюся с вашей самокритикой. Вы ведете себя во внешнем мире точно так, как общаетесь с собой внутри. Третье свидетельство того факта, что вы выросли в атмосфере чувства вины – легкость, с какой вами можно манипулировать при помощи этого чувства. Вы легко попадаете под влияние раздражения и нетерпения, которые используют окружающие для манипулирования вами. Даже незнакомые вам люди могут дергать за веревочки вашего чувства вины, причинять вам неудобства и даже заставлять выполнять их требования. Вы становитесь марионеткой, а тот, кто внушает вам чувство вины, вашим кукловодом. Почти все благотворительные воззвания строятся на умелом использовании чувства вины для манипуляции вашими эмоциями, для того, чтобы заставить вас почувствовать, что вы не заслуживаете того уровня жизни, какой имеете, и недостойны своих же достижений. Водители такси, официанты, бортпроводники пользуются чувством вины для управления вашим поведением. К примеру, мне известно, что из-за дегидратации человек теряет пинту жидкости в час во время воздушного перелета. Поэтому я пью воду на всем его протяжении и непрерывно прошу наполнить мой стакан. У большинства стюардесс это вызывает негодование. Им все известно о дегидратации, их обучают непрерывно пить во время полета, но им не хочется делать дополнительную работу, наполняя ваш стакан. Поэтому они не спрашивают, не могу ли я еще чего-нибудь вам принести. Вместо этого они говорят: «Этого хватит». Если вы попросите еще воды, они тяжело вздыхают, словно вы просите принести чемодан весом в 100 фунтов, и нехотя отправляются за водой. Принеся ее, они разговаривают отрывисто и стараются побыстрее уйти, стремясь добиться от вас послушания, что позволит им удалиться в служебное помещение и продолжить чтение журналов. Вам следует иметь в виду то, насколько часто чувство вины используется как инструмент давления на вас. Вы можете увидеть доказательства этого повсюду. Поэт Оден писал: «Кому сделано зло, отплатит тем же». Четвертое проявление чувства вины – это обвинение других. Если вы росли как жертва обвинений под непрерывным огнем критики, то, став взрослым, станете применять то же, как способ общения с окружающими. Многие родители внушают и используют чувство вины с единственной целью – заставить детей делать то, что хотят они, родители. Многие начальники прибегают к использованию чувства вины как к основному методу управления. Пятое, и, возможно, наиболее распространенное проявление чувства вины – развитие комплекса жертвы. Такой человек чувствует себя жертвой и говорит как жертва. Человек с глубоким чувством вины всегда выдвигает отговорки или приносит извинения. Он всегда говорит, что сожалеет. Он применяет язык жертвы, постоянно моля о пощаде. Вероятно, наиболее распространенными фразами языка жертвы, которые вы частенько можете слышать, являются фразы вроде «я не могу» или «я должен», или комбинация фраз вроде «я должен, но не могу», «я не могу, но должен». Еще одно выражение языка жертвы «я попробую». Когда человек говорит «я попробую», он заранее извиняется за свою веру в неуспех. Говоря «попробую», он телеграфирует о своей вере в то, что собирается потерпеть неудачу, и вы интуитивно чувствуете, что его слова сигналят о грядущем провале. Вот вы пришли к юристу и попросили его защитить вас на судебном процессе. Изучив ваше дело, он говорит «хорошо, я попробую». Как вы будете себя чувствовать? Вы пришли к врачу, ваше состояние угрожающее, вы говорите ему «надеюсь, вы сможете мне помочь?» Врач отвечает «конечно, я попытаюсь». Наверняка в этот момент вы подумаете о визите к другому врачу. Слова «я попробую» означают «я собираюсь потерпеть неудачу и хочу уведомить вас заранее, чтобы вы потом не пришли и не сказали мне, что я вас не предупреждал, но если вы придете еще раз, я напомню вам, что всего лишь обещал попробовать». В бизнесе всякий раз, когда поставщик говорит, что попробует что-то сделать к концу недели или попытается завершить проект в соответствии с определенным расписанием, в его словах мы слышим сигнал тревоги. Мы немедленно распознаем запланированное поражение. Мы приходим к этому человеку снова и просим взять на себя твердые обязательства вместо слов о попытках. Слова «я попробую» можно принять только тогда, когда график или итог для вас не очень важен. Еще одна фраза языка жертвы «я хотел бы». Говоря «я хотел бы», имея в виду цель или амбиции, вы сигналите своему подсознанию, что сами в это не верите. Говоря «я хотел бы бросить курить», «я хотел бы сбросить вес» или «я хотел бы сэкономить денег», вы в действительности говорите «но я не верю, что смогу». Всякий раз, прибегая к языку жертвы «я не могу», «я должен», «я попробую», «я хотел бы», «я сожалею», «не вините меня», «я в этом не виноват», вы закрепляете отрицательную эмоцию вины и все глубже внедряете ее в свое подсознание. Прямо сейчас примите решение выбросить манеру пользоваться языком жертвы. Говорите с определенностью и убежденностью. Говорите «я сделаю» или «я не буду делать». «Я хочу» вместо «я должен». И самое важное, говорите «я могу» или «я сделаю» вместо «я не могу» или «я хотел бы».